житие преподобного Максима Грека. Память 21 января, 3 февраля. Ревнитель истины и благочестия, преподобный Максим, инок Афонского Ватопедского монастыря, был родом грек, но по своим великим подвигам вполне принадлежит Святой Русской Церкви, для которой он был светильником при жизни и остался светильником по смерти в своих сочинениях. Отечество преподобного Максима был город Арта в Албании, близ Эпира. Он родился около 1480 года от благочестивых и богатых родителей Мануила и Ирины, греческого происхождения, почему и сам везде значится грек. Отец его был важным сановником и отличался чистотой православной веры, а потому и Максима воспитал в глубоком благочестии и научении страху Божию. Первоначальное образование в науках Максим получил от своего же родителя, ибо в то время с падением Константинополя и порабощением всех греческих областей под игом Магометан были уничтожены и все училища. Так, с ранних лет промысел Божий судил Максиму встретить в отечестве своем испытания, и этим как бы приготовлял его к тем горьким страданиям, которым он должен был подвергнуться в позднейшие годы своей жизни. В горестное то время невозможно было любознательному уму получить в порабощенной Греции высшее ученое образование, почему многие юноши из греческих областей отправлялись в европейские государства для образования себя в науках. При этом и ученые греки рассеялись по всем западным государствам, которые с любовью принимали их и покровительствовали наукам. Для них открыты были дворы государей, кафедры университетов и дружба богатых и знатных. Италия преимущественно отличалась тогда особенным покровительством науки. Повсюду, в знатнейших ее городах, учреждались библиотеки. Папы, государи и богатые граждане спешили спасать греческие рукописи от истребления невежественными завоевателями. Естественно было и юному Максиму, по любви к наукам, искать образование вне отечественной страны. Поэтому он отправился в Галлию, где слушал уроки знаменитого соотечественника своего Иоанна Ласкариса, бывшего профессором в Парижском университете. Окончив образование у Ласкариса, Максим, желая короче ознакомиться с древними языками, отправился в Венецию и сблизился там со знаменитым типографом-издателем Альдом Мануччи, который обладал глубоким познанием древних языков, и при нем всегда было общество ученых, помогавших ему при печатании книг с древних рукописей. При помощи таких руководителей Максим ознакомился со словесными произведениями древней Эллады, так что и сам впоследствии нередко приводил в своих сочинениях древних поэтов. Из Венеции Максим отправился в Флоренцию, где долгое время прожил, тоже среди ученых, но, к несчастью, зараженных языческими убеждениями. Но он, как мудрая пчела, извлекал из проповедуемой философии только то, что не чуждо было христианской религии. В то время Италия жестоко страдала недугом неверия, и, как обыкновенно бывает по закону правосудия Божия, за отвержение чистой веры предана была жалкому суеверию, о чем современник Максима, итальянец Доминик Беневени, говорил так: «Грехи и злодеяния в Италии умножались потому, что эта страна потеряла веру во Христа. Тогда верили, что все в мире, и в особенности судьба человеческая, есть только дело случая. Некоторые думали, что все управляется движением и влиянием звезд, отвергали будущую жизнь и смеялись над религией. Философы находили ее слишком простой, годной только разве для старых женщин и невежд. Некоторые видели в ней обман и выдумку человеческую. Так было во всей Италии и в особенности во Флоренции. В самых даже предстоятелях западной церкви потрясена была вера. Общее заражение безверием частью колебало и Максима, который в юношеском своем возрасте, вращаясь среди заразы, не всегда мог правильно понимать отношение философии к евангельской истине. И если бы, как пишет об этом Максим, «Господь, пекущийся о спасении всех, не помиловал меня и не посетил вскоре своей благодатью и не озарил светом своим мысль мою, то давно бы и я погиб с находящимися там проповедниками нечестия». И действительно, при повсеместном заражении безверием, без особой помощи Божией невозможно было устоять юноше, в виде наставников своих, последующих туда, куда влекла волна языческих нравов. Поэтому Максим даже удивлялся, как только он мог избегнуть от поглощающей волны, остаться невредимым от увлечения среди безбожников и сохранить чистую веру в Бога. Таким образом, Максим окончил на Западе свое образование. Там почерпнул он глубокие сведения в богословии и философии, в истории и словесности, и окончательно изучил древнегреческий, латинский, французский и итальянский языки. Но не Парижский университет довершил образование Максима, а гора Афонская. В Италии, в Галлии он мог получить образование светское, но просвещение богословское, утверждение в догматах веры православной он мог почерпнуть только на Востоке. Благодать Божия расположила Максима посвятить себя юношеской жизни. По своему образованию он мог бы занять видное положение в обществе, но юного ученого занимали не почести и слава, не чины и богатство, а мирная жизнь вдали от шума городского, в тихой обители, среди людей, посвятивших себя на служение Богу. Тем более Максим мог решиться на уединение монастырское, что здесь, по преимуществу, он мог с полной свободой предаться занятиям столь любимой им наукой. И вот Максим, по возвращении из путешествия, снова оставляет свой родной очаг и отправляется на Афон. И тогда, как и ныне, служивший приютом для душ всецело преданных Богу, где притом можно было найти все удобства не для одних подвигов иноческих, но и для умственного усовершенствования и богословского образования. Максим неоднократно слышал от своего наставника Иоанна Ласкариса о тех драгоценных сокровищах, какие хранились в библиотеках афонских монастырей, а также и о великих старцах-философах, живших в то время на Афонской горе, которые были зерцалом духовной учености в высшем смысле любомудрия духовного, основанном не на одном только созерцании, но и на деянии подвижнической жизни. В то время на Афоне, в его обителях, сосредоточились все богатейшие греческие книгохранилища, а особенно в Атопецкой, которая владела редкими сокровищами церковной науки, оставшимися после смерти двух иночествующих в ней императоров – Андроника Палеолога и Кантакузена. Около 1507 года Максим прибыл на Афон и поступил в братство Благовещенской в Атопецкой обители, где принял и пострижение в монашество. И здесь-то, в уединении и вдали от шума житейских волн, разных превратностей и разномыслий, Максим в кругу опытных, великих и единоправных старцев начал, как трудолюбивая пчела, собирать мед со всех благовонных цветов афонских и проводить жизнь в обучении иноческим подвигам. Так прошло около 10 лет. Притом неоднократно, в виде послушания, возлагалось на него поручение от обители отправляться для сбора милостыни, так как в то время в Атопецкой обитель не могла более содержаться собственными средствами. Хотя и прискорбно было юному иноку Максиму разлучаться с обителью, но, как истинный послушник для блага и пользы ближних, он отправлялся в странствия и, проходя из города в город, собирал от доброхотных жертвователей изобильную милостыню, а сам, как бы взамен оной, проповедовал им из неоскудного источника своего любомудрия слово назидания и чистоту православной веры. Вместе с тем, эти поручения показывают, что Максима уже успели понять и оценить как опытного инока, который с честью мог выполнить нелегкую обязанность просителя. Здесь-то, в обители Ватопецкой, думал Максим мирно окончить дни свои в безвестной тишине, в подвигах иноческого послушания. Но Господь судил иначе. Иной предлежал ему ученый и вместе страдальческий подвиг в земле ему чуждой, где должен был положить свои кости после многих невинных страданий за любовь не только к науке, но и к истине, в исправлении церковных книг, за что сподобился, если не венца мученического, то, по крайней мере, славы исповедника, долготерпением в многолетних скорбях, в вузах и темнице, и даже в неправедном отлучении от церкви, которой он был предан со всей ревностью православного ее сына и защитника догматов. Великий князь московский Василий Иоаннович, пользуясь миром своей державы, обратил внимание на хранившееся в палатах его драгоценное сокровище, которое, однако же, не было доступно решительно никому из русских. Это сокровище состояло в редком и громадном собрании древних греческих рукописей, переходивших из Византии самых первых времен просвещения Руси Христовой верой и особенно умножившихся при отце Василия Иоанновича, великом собирателе земли русской Иоанне III, за которым была в замужестве последняя отрасль константинопольских палеологов – София. Желая узнать содержание этих рукописей и в то же время не находя в России человека, который мог бы удовлетворить этому желанию, Василий Иоаннович по совету из благословения духовного отца своего, митрополита Варлаама, решился обратиться на Афон с просьбой прислать в Москву умного мужа, который бы в состоянии был пересмотреть греческие книги, находившиеся в княжеской библиотеке, и, если нужно будет, перевести их. Великий князь писал об этом патриарху Константинопольскому Феолипту и проту Святой Горы Симеону, прося прислать в Москву ватопецкого старца Савву, которого, как видно, указал ватопецкий иеромонах Неофит, бывший в Москве по сбору и теперь возвращавшийся из России. С этой просьбой и с богатой милостыней в марте месяце 1515 года посланы были на Афон от великого князя торговые люди Василий Копыл и Иван Воровин. Посланные по прибытии на Святую Гору предложили старцу Савве приглашение великого князя московского, но Савва, ссылаясь на старость и болезненное состояние ног, отказался. После этого прот Святой Горы Симеон, по совету ватопецкой братьи, решился заменить престарелого Савву иноком Максимом. Но Максим, как бы предвидя, что в России ожидают его многолетние страдания, отказывался от этого тяжкого поручения и удаления из любимой им Святой Горы. Игумен Ватопецкий, видя непреклонность его, сказал, что доставить духовную пищу алчущим есть святое дело величайшей любви. Убеждения эти смягчили Максима, и он, предавший себя на волю Божию, решился ехать в Россию. При отправлении Максима в Москву ватопецкий игумен Анфим писал митрополиту Варлааму, что избрали и посылают инока Максима, яко сведущего в Божественном Писании и способного к изъяснению и переводу всяких книг, и церковных, и глаголемых еллинских. «Правда, — писал он, — Максим не знает русского языка, а только греческий и латинский, но мы надеемся, что он скоро научится и русскому языку». И таким образом с молитвой и напутственным благословением инок Максим отправился с послами в Россию, взявши с собой и вышеупомянутого иеромонаха Неофита и инока Лаврентия для подготовления себя к изучению русского языка, так как они были несколько ознакомлены. Путешествие продолжалось 2 года, ибо посланные великого князя несколько времени должны были провести в Константинополе и потом в Крыму. Максим же в это время занимался изучением русского языка и в начале 1518 года прибыл в Москву. По прибытии Максима в Москву великий князь принял его с радушием и, обласкавши своим вниманием и покровительством, назначил ему пребывание в Чудовом монастыре, а содержание получать от его великокняжеского двора. Кроме великого князя, Максиму оказал особое внимание и первосвятитель московский Варлаам, муж святой жизни, который был рад приезду ученого мужа и впоследствии охотно последовал его мудрым советам к улучшению состояния церковного. Осмотр великокняжеского книгохранилища привел в восторг любознательного Максима, которому такого множества редких книг не приходилось видеть и на Востоке. Осмотревши всю библиотеку, Максим представил великому князю список непереведенных книг. Великий князь, посоветовавшись с митрополитом и боярами, просил Максима заняться переводом толковой псалтири, так как эта книга наиболее других обращалась в руках. С нее начинали знакомиться с грамотой, к ней всего чаще обращались в церковном богослужении. Она служила и для домашнего благочестивого упражнения, как уединенному подвижнику, так равно и простому мирянину. А так как Максим еще не был силен в церковно-славянском языке и не ознакомлен с его особенностями, то в помощь дали ему 2 переводчиков – Дмитрия Герасимова и Власия, владеющих латинским языком, которые должны были передавать с латинского на церковнославянский язык то, что будет переводить им Максим с греческого на латинский. В пособие же переводчикам назначены были 2 писца – Михаила Медоварцев и инок Троицкого Сергиева монастыря Силуан. Год и 5 месяцев трудился Максим над переводом псалтири, который и был, наконец, представлен великому князю. Василий Иоаннович передал книгу митрополиту Варлааму. Святитель с восторгом одобрил на соборе первый труд Максима. Князь в награду осыпал инока новыми милостями. Все это, однако же, не обольщало Максима, как бы предчувствовавшего предстоящее ему бедствие. Он предвидел, что труды его могут быть не поняты или худо истолкованы людьми, не отличавшимися образованием и особенно не знавшими греческого языка. Поэтому в письме к великому князю труженик, не считая свой труд совершенством, из скромности и по глубокому смирению писал: «Надлежало бы книге, исполненной таких достоинств, иметь и переводчика более опытного в словесном искусстве, который бы мог не только глубокомысленные речения богомудрых мужей достойно передать, но и временем похищенное вознаградить, и невежеством переписчиков и поврежденное исправить. Ибо хотя мы и сами греки, и учились у знаменитых учителей, но еще стоим не к додолу, при подошве горы Фаворской с 9 учениками, как еще не способные по грубости разума быть участниками боголепных видений просветителя Иисуса, которых удостаиваются только просиявшие высокими добродетелями. Говорю это потому, что греческий язык по изобилию в значении слов и в разных способах выражения довольно представляет трудностей в переводах, для побеждения которых нужно бы нам было еще много времени и усилий. Однако же, сколько Бог нам свыше даровал, и сколько мы сами могли уразуметь, не оставили потрудиться, чтобы сказанное нами было переведено ясно, правильно и вразумительно, а поврежденное писцом или от долговременности, где возможно было при пособии книг или по собственной догадке, старались вознаградить или исправить. где же не могли мы ничего сделать, оставили так, как было. Притом Максим не отрицал, что могут найтись в его переводе и ошибки, происшедшие от недосмотра и недоразумения, и просил по возможности исправлять их, но с тем, чтобы исправитель сам был силен в знании греческого языка, хорошо был знаком с грамматикой, риторикой и значением греческих слов. Указав затем на труды помощников своих и спросив им у государя достойного вознаграждения, Максим себе, как единственной милости, просил позволения возвратиться на Святую Гору вместе с возвращающимися спутниками своими Неофитом и Лаврентием. «Избавь нас, — писал он государю, — от печали долгой разлуки, возврати безбедно честному монастырю Ватопецкому, давно уже нас ждущему. Дай нам совершить обеты иноческие там, где мы их произнесли перед Христом и страшными его ангелами в день пострижения. Отпусти нас скорее в мире, чтобы нам возвестить и там находящимся православным о твоих царских добродетелях, доведают бедствующие христиане тех стран, что есть еще на свете царь, не только владеющий многими народами, но и цветущий правдою и православием, подобно Константину и Феодосию Великим. Да дарует нам Господь еще некогда царствовать, освобожденным тобою от рабства нечестивых». Усиленные просьбы Максима о возвращении на Афон уже показывают, что он имел причину опасаться несогласия на то правительство, а с другой стороны, дают разуметь, что не так он был очарован благоприятностью обстоятельств в России, чтобы забыть свой убогий Афон. Но не суждено было Максиму когда-либо возвратиться на родину. Сперва по той необходимости, которую почувствовали в ученых трудах его, а потом по тяжким гонениям. Великий князь, видя по первому опыту перевода псалтири даровитость глубокого познания ученого грека, никоим образом не соглашался отпустить его на Святую Гору и упросил Максима остаться еще на некоторое время в Москве. И когда Максим, переводя другие книги, толкования древних отцов на деяния апостольские и толкования Иоанна Златоуста на Евангелие Матфея и Иоанна, довольно изучил русский язык, Василий Иоаннович по совету с митрополитом поручил ему заняться пересмотром и исправлением тогдашних церковно-богослужебных книг. Труд нелегкий и крайне щекотливый. Тем не менее, Максим не мог отказаться от него. Немало времени провел Максим в трудах книжного исправления, и во все время он пользовался милостями князя. Жигомой божественной ревностью очищал плевелы обеими руками, как об этом сам он выражался, и, дерзая о Господе, преподобный иногда высказывал резкие отзывы о том, что видел. Но то, что видел он, видели немногие. Поэтому слепая страсть к старине все те отзывы Максима считала за оскорбление святыни. Начался втайне ропот на пришельца греческого. Так выражались о Максиме ропотники. Стали говорить тихомолку, что Максим не исправляет, а портит церковные книги. Максим — еретик. Однако явно никто не дерзал возводить клеветы на честного и бескорыстного труженика, боясь великого князя, который, кроме оказываемой ему любви и уважения, часто приглашал его к себе и пользовался его советами в делах церковных и государственных, так как видел в нем мудрого мужа и ревностного поборника за православную веру. Между тем и Максим, видя расположение к себе государя, не скрывал для одного себя эту царскую милость. Он через это внимание приносил пользу ближним, часто ходатайствуя перед великим князем за бояр, подпавших его гневу. Ревнуя о чистоте православной веры, преподобный и собору духовному подавал совет ревностно действовать против упорных пререкателей веры, наипаче же против ереси жидовской, возмущавшей церковь, и предлагал митрополиту Варлааму перевести собрание правил церковных. Но в исправлении богослужебных книг действовал осторожно, представляя свои недоумения на разрешение святителя, если находил, что излишним против греческих книг. Хотя дело и производилось келейно, однако возбудил он недовольство духовенства. Все говорили, будто Максим отвергает русские церковные книги и утверждает, что на Руси нет ни Евангелия, ни апостола, ни псалтири, ни устава. Клеветы сии не могли бы иметь никаких последствий для ученого-пришельца греческого, если бы на кафедре московской оставался благоразумный пастырь, ему покровительствовавший. Но в 1521 году Варлаам был вынужден оставить свою кафедру по неудовольствию с великим князем, а на его место поступил Даниил из инока Валаамского монастыря, тяжкий для Максима, и отселе начались все его бедствия. Преподобный Максим и прежде замечал, что несправедливо включено в присягу архиерейскую обязательство никого не принимать от Константинопольского патриарха. Оно могло быть нужным тогда, когда дела православия в последние годы Греческой империи в Константинополе колебались. Но впоследствии, когда патриарх строго держался православия, оно было оскорбительно для престола патриаршего, ибо порабощение империи не могло иметь никакого влияния на дела веры. Максим не оставил этого без замечания и написал об этом слово. Перемена митрополита подала повод и к другому вопросу. Почему новый митрополит поставлен без сношения с греческим патриархом? Любопытствующему иноку отвечали, что есть в Москве благословенная грамота от патриарха Константинопольского, которой дозволяется русским митрополитам ставиться своими епископами. Насколько не доискивался Максим, не мог он видеть этой грамоты. Такие вопросы и сомнения, конечно, не могли быть приятны Даниилу. Новым митрополитам не были довольны, потому что находили его слишком угодливым перед светской властью. У Максима между этими недовольными были знакомые, которые приходили к нему за советами. В одно время Даниил просил ученого инока заняться переводом церковной истории блаженного Феодорида. Преподобный Максим отказался от своего поручения, потому что в этой книге помещено много актов еретических, которые могли быть соблазнительны для простого народа. Это очень огорчило митрополита. Недовольство на преподобного Максима возрастало из других сторон. В разных писаниях своих он обличал притязательность иноков, заботившихся только о приумножении своих имений, напоминал об обетах, данных каждым при пострижении, восхвалял виденные им на Западе монастыри братьев, нищенствующих. Враги Максима всем этим пользовались и рассеивали против него клеветы, будто он порицает святых иноков русских, которые не отказывались от богатых приношений, делаемых их монастырям, принимали и приобретали села и деревни. Кроме того, общественные пороки, насилие слабым от сильных, бедным от богатых, все вызывало его обличение. Его положение было довольно особенное. Как беспристрастного инока, как ученого мужа, много видевшего на свете, его спрашивали о многом, что делалось высшей властью, и потом передавали его речи со своим толкованием. Но Максим, как адамант, твердо ратовал во благочестие. Он не падал духом и на все распространяемые о нем клеветы смотрел безбоязненно, ибо чистая его душа только одного и желала. Неутомимо и ревностно действовать о истине Христовой для пользы ближних. В то время римская церковь, обессиливаемая на Западе Лютером, много заботилась, чтобы распространить свою власть на Россию и склонить русских к соединению с ней. Для этой цели со стороны папы послан был легат Николай Шонберг, который по прибытии своем в Москву начал распространять среди народа слово соединения русов и латинян. Он успел обольстить боярина Федора Карпова, Колебал и других. Особенно мысли его о фортуне производили волнение в суеверном народе. Преподобный Максим зорко следил за ходом дела и, вооружившись оружием правды, восстал против лукавства римского, разбил и опроверг все доводы и козни Шонберга, написав по этому поводу до 15 сочинений, преследуя на каждом шагу вероломство папистов. В то же время его мудрые писания были направлены против иудеев, язычников и магометан. Труды сии на время оберегали Максима от злобы распространившегося невежества, ибо не были противны духу времени. Не страшился Максим страстей человеческих, ибо еще не испытал все их силы. «Заповедь Божия повелевает нам, — говорил он, — проповедовать всем, вопрошающим нас о евангельской истине, несмотря на злобу невежества». И он не щадил самолюбия, обличая пороки духовенства и вельмож. Столь яркий свет его учения был слишком тяжел для больных очей. Ожидали только случая, чтобы раздраженное самолюбие могло пасть на ревнителя истинной благочестия. И этот случай представился в 1524 году. Великий князь Василий Иоаннович, скучая 20-летним неплодством супруги своей добродетельной Соломонии, задумал расторгнуть брак с нею и вступить в новый с Еленой Глинской, чтобы иметь наследника престола. Так как закон евангельский и правила церковные не дозволяли расторжения брака по такой причине, то окружающие государя нашли полезным для достижения своей цели устранить людей, которые могли противодействовать всему намерению. Митрополит Даниил был на стороне великого князя. Старец Максим, как надлежало ожидать, на стороне правил церковных, и с ним вместе прямодушный друг его, старец Васиан, потомок князей литовских, которого до того времени много уважал князь. Движимый ревностью, преподобный написал наставление великому князю, в котором убеждал его не покоряться плотским страстям. «Того почитай истинным самодержцем, о благовернейший царь», — писал он, — «который правдою и благозаконием ищет устроить житие своих подручников и старается всегда преодолеть похоти и бессловесной страсти своей души, ибо тот, кто ими одолеваем бывает, не есть одушевленный образ небесного владыки, но только человекообразное подобие бессловесного естества». Тогда предстал недоброжелателям давно желанный случай отомстить иноземцу, который осмеливался осуждать русское. Донесли великому князю, что Васиан и Максим с друзьями своими творят укоризну царству русскому и по своему произволению искажают словеса церковных книг. Обвинили их в подозрительных сношениях с двумя опальными боярами, Берсенем и Жариным, и даже в мнимых сношениях послом турецким Искендером, бывшим в Москве, через которого будто бы Максим писал султану, чтобы шел войной на Россию и невыгодно отзывался о военных силах великого князя и его жестокостях. После 9-летних постоянных почестей в феврале 1524 года внезапно схватили Максима и без всякого расспроса бросили в кандалах в темницу Симонова монастыря, где он томился несколько дней. Затем Максима потребовали к суду и допрашивали, какие имел он сношения с опальными боярами. Но добродетельному старцу нечего было таить что-либо из своих бесед, потому что многие приходили к нему за душеполезными советами. Он рассказал, что говорили ему умные, хотя и не приучившиеся к терпению бояре. Открыл и то, что сам говорил им, когда жаловались, что недолго стоит земля, которая переменяет свои обычаи.